348 день. Остров Сахарный. «Сергей, можно мы твои инструменты возьмем в сарае?» — спросил Андрей за завтраком. «Можно. А зачем?» «Мы на складах помогать будем», — прожевал пирожок и запив молоком, оставив под носом белые усы, гордо ответил за брата Дениска. «А что вы там делать будете?» «Помогать на этой, как ее, сортир... А, на сортировке». «Может, на сортировке?» «Ага». «А что именно?» «Там много всего такого, что надо откручивать, отвинчивать и сортировать». «Дениска, через О. Сортировать. Так что, сортируете?» «Много всего», — сказал серьезным видом Андрей. «Всякие кнопки, лампочки, проводки». «Ясно. То есть быкам хвосты крутить на хуторе надоело?» — спросил я, улыбнувшись. «Правильно. Нечего мужикам там крутиться среди баб и сплетни слушать», — сказала Светлана. «Пусть матери помогают, да лучше железяками занимаются». «Ну это да, правильно», — кивнул я. «А как ты сегодня будешь отдыхать?» — спросила Света, сделав ударение на последнее слово. «До обеда делами буду заниматься, а потом уже и отдыхать. А давайте после обеда остров обойдем на Монахе», — предложил я. «Нет, Сережа, и так тошнит периодически. Мне еще моря только не хватало». «Это нормально?» «Это нормально», — улыбаясь, ответила Света. «Николаевич, это Саня, прием». «На связи». «Алена просит тут передать, чтобы ты в лазарет зашел. У них по медицине отчет готов и поговорить хотят». «Хорошо, принял. До обеда зайду». «Принял, прием, отбой». «Стой». «Да?» «Что по ГЭСке?» «Сегодня пускаем все агрегаты по очереди. Погоняем, на постоянку один пока оставим». «То есть хутор сегодня с электричеством будет?» «Да». «Кроме освещения, силовой кабель где успели растянуть?» «Пока только на ферме». «Сразу на площадку к мини-заводу кидайте еще. А Федору передай, чтобы у Ирины электроинструмент взял. Все дело быстрее пойдет, раз уж напругу подадите». «Понял». Мальчишки, покормив птицу и натаскав воды на полив, убежали к складам, вооружившись набором инструментов. А я отправился на хутор, напялив шорты и рубаху из нового модельного ряда, что Света с Аленой вечерами строчат, обшивая своих семейных. Там меня сегодня у Макарыча собеседование с переселенцами. Да и на ГЭСку хочется взглянуть. Бим увязался на хутор за мной. Ну да пусть прогуляется. Тем более на хуторе теперь проживают три его сородича. Два щенка из дворян и полугодовалый сеттер. Пока шел, два раза меня пригласили подвести следующие попутно сначала телега, а потом грузовик с досками. Но я вежливо отказался. Прогуляюсь. Погода хорошая. Дует легкий ветерок и еще не жарко. Когда до хутора оставалось метров 200, Бим насторожился и встал в стойку, зарычав. Моя рука машинально потянулась к кобуре с ТТ, и я тоже замер, приглядываясь в сторону, куда насторожился Бим, и прислушиваясь. Ветер донес до меня очень специфический запах. «Очень интересно», – подумал я, сошел с дороги и стал пробираться через кусты. Бим понял, что началась охота, аж с пробуксовкой в два прыжка скрылся в кустах и через несколько секунд залаял. Трое, три парня по 15-16 лет, прижавшись к дереву, а Бим, рыча и гавкая, не давал сойти им с места. «Ну что, наркоманы, чьи будете?» — спросил я, выходя на маленькую полянку, где у этой троицы было все очень уютно обустроено. Кострище, пни табуреты в кружок и рядом небольшой шалаш. «Мы с хутора», — промычал один из них, что постарше, что-то зажимая в кулаке. «Дай-ка», — протянул я ему руку. Он покорно отдал мне косяк. «И где взяли?» «Насушили. Тут растет недалеко». «И где эта деляна?» «За полем с кукурузой, в лесу». «Да, и что мне с вами делать? Что у вас тут вообще за пионерский лагерь?» «Дядь Сереж, Сергей Николаевич, мы не будем больше, правда!» — запричитали они наперебой. «Алексею Макаровичу не говорите, пожалуйста». «А что, вы у него уже на карандаше? Ребята, вам по сколько лет?» Сел я напротив них на пень. 16, 17, 15, ответили они по очереди. «Ясно. То есть, в принципе, уголовная ответственность наступила». Сделал я суровое лицо. «Балбесы, и давно вы тут дуете такой компанией?» «Мы тут просто с друзьями собираемся иногда. А курили пару раз только, просто пробовали». «Понятно», — вздохнул я. «Ну, в вашем возрасте сам пробовал. Чего греха таить? В общем так, договариваемся, как мужики, я вас не видел, но это в первый и последний раз. «Мы все поняли. Мы больше не будем. Мы ее сейчас выкосим, пойдем». «Я вам выкошу. Пошли, покажете, где растет. Много там ее?» «Ну так, немало». «Ясно. Пошли». Разобравшись с местом произрастания конопли, я отправился к длинному навесу общей столовой хутора, где Алексей Макарыч с Михалычем проводили собеседование с группой переселенцев. Присел напротив Макарыча, рядом с которым жалась Анна, соскучилась по обретенному после того, как осиротела дедушке. А другие два внучка Макарыча, 10-летний Вовка и 6-летний Антон, сидели рядом и листали какой-то учебник, вероятно, из запасов контейнера с концтоварами. «Можно?» – тихо спросил я у них. Вовка пододвинул учебник мне. «Что тут у нас?» «Ага, всеобщая история. История средних веков, 6-й класс». Я полистал его и спросил. «Можно я почитаю?» На что они, улыбаясь, закивали и побежали гонять Бимку и других щенков. «Так, оглавление. Возникновение мануфактуры. Ткацкие мануфактуры. То, что надо. Вот он, под носом кладезь знаний. Как говорил брат Андрей, Господь оставляет знаки на пути странника, и странник сам решает, замечать их или нет. Кстати, к вопросу о конопле». Открыл нужную страницу и углубился в чтение. «Однако, зайду обязательно на склад, покопаюсь там в контейнере». Макарыч продолжал расспрашивать, ставил галочку в анкетном листе и делал там записи. «Старый лис, я-то знаю, что эти анкетные листы будут первыми документами в личных делах островитян. Знает полковник свое дело». На столе лежало несколько отпечатанных листов. Я взял один. «Приветствуем тебя, новый гражданин Восточного архипелага. Добро пожаловать на остров Сахарный. После проведения анкетирования и суточного орхпериода у вас есть право и свободная воля выбрать. Принять предложенные руководством варианты трудоустройства. Принять самостоятельное решение о трудоустройстве. Служащий, военнослужащий, наемный работник, ремесленник, предприниматель. Просто жить за счет своего труда на земельном участке, выделенном администрацией, в бессрочную аренду. Покинуть остров с ближайшим транспортом. Переселенец в качестве подъемных получает продуктовый паек, безвозмездная аренда инструмента, бесплатный набор семян, проживание переселенца, индивидуальная комната в общем щитовом бараке на выделенном участке, права и обязанности гражданина Восточного архипелага». В общем, это была своего рода инструкция для новеньких, которая избавила Макарыча от долгих бесед с каждым. Теперь время уходило только на анкетирование и кое-какие общие вопросы. «Понятно, спасибо», – сказал Макарыч молодой паре, анкетные данные которых закончил записывать. «Позовите следующего». Парень и девушка встали и пошли к двум большим армейским палаткам, рядом с которыми на траве сидели люди, к слову сказать, читающие памятку. Вокруг них бегали несколько детей. Разные люди, разные возраста и разные судьбы. Я на них засмотрелся и задумался. «С чем пожаловал, Николаич? С проверкой какой, али соскучился?» Выдернул меня из задумчивости Михалыч. «Да так, совместить полезное с приятным. Скажи, Михалыч, ты в курсе, что у тебя тут целая плантация конопли растет?» «Где?» – удивился он. «Да практически за оградой выгона твоей конюшни». «Вот же зараза! Я ее скошу от греха!» «Еще один! Я тебе скошу! Плантацию облагородить, расширить, холить и лелеять!» «Чего это?» «Ох, Михалыч! Ну ладно я, но ты-то наверняка застал одежду из конопляного полотна!» «Ну, да! И у Андреевны рушник со свадьбы с вышивкой где-то хранится!» «Ну вот! Ладно, на вот, просвещайся!» Пододвинул я учебник, открытый на нужной странице. «И желательно с Валерием Павловичем на пару. На совещание жду предложения по этому вопросу». Михалыч надел очки и, прочитав несколько строчек, посмотрел на меня, тяжело вздохнул и, достав ежедневник, сделал записи. «Здравствуйте», — сказал подошедший от палатки мужчина. «Здравствуйте, присаживайтесь», — ответил Макарыч. «Ладно, я на ГСК, потом в форту буду до обеда», — сказал я и пошел по тропе к оврагу, где Сашины мастеровые готовились запускать мини-ГС. «Да уж, водопад-то подпортили. Ну а что делать? Все во имя прогресса». Устроив небольшую плотину, мощный горный ручей немного отвели в сторону, направив поток на несколько крыльчаток, наваренных на ось, которая, в свою очередь, была прикручена через крестовину к редуктору. И уже установленная с другой стороны редуктора ось с тремя шкивами раскручивала на ременной передаче три генератора. Генераторы можно было выводить из работы, изменив угол наклона станины, на который он был закреплен. Рядом стояла секция распределительного устройства, от которой уже были подключены освещение и силовая нагрузка. Пообщавшись с Сашей и его мужиками, я направился в санчасть. Санчасть была пристройкой к дому Саши и Алены. Правда, сейчас уже непонятно, что к чему, собственно, пристроено. Длинный щитовой барак, непримечательно выглядящий снаружи, изнутри был очень даже. Пройдя в тамбур, надо было разуться. Потом проход в большую комнату приемного покоя. Она же регистратура и аптечный пункт. К слову, и медицина, и лекарства у нас на острове бесплатные. Было бы чем лечить. Рядом склад. Потом по ходу узкого коридора три кабинета. Стоматологический, терапевтический и хирургический. Дальше операционная и процедурный кабинет. В торце барака стационар. Палата на 4 койки. Слава богу, пустующие. «Медицина, можно к вам?» Спросил я, громко присев на маленькую лавочку в тамбуре, расшнуровывая берцы. Тишина. «Есть кто дома-то?» Уже крикнул я. В дверном проеме показалась Влада. Да, вид, конечно, у нее не спала, что ли. «Доброе утро», — сказала она, подбирая волосы назад. «Доброе. Где все-то?» «Над Златом чахнем. Ужас, Сергей Николаевич какой-то. Пока все разобрали, а складывать некуда. Вот просто по мешкам теперь раскладываем. Ну, пойдемте, вот, тапочки наденьте». Я еле влез в какие-то женские тапки и последовал за Владой на склад, где, усевшись на полу, Алена записывала что-то в тетрадку, а девушка лет 18 вынимала из очередного мешка препарат, называла его и срок годности, потом откладывала в одну из двух больших коробок. «Чахните, значит?» – спросил я, улыбнувшись. «Доброе утро, Сереж. Сергей Николаевич». «Доброе», – кивнул я. «Тут такое дело. Примерно от трети препаратов нам нужно избавляться. Ну, в смысле, отвезти в лесной и продать. Срок годности заканчивается. Не вижу смысла зажать это, а потом выкинуть». «Ну, хорошо, согласен, раз такое дело. А что вообще хорошего в этих запасах?» «Да все хорошее. Я вообще в восторге. Могу нормально теперь людям санацию проводить. И инструментария достаточно. Даже бурмашина полевая. А хирургического так вообще много. Нам бы сюда электричество». «На хуторе генератор теперь освободился. Я распоряжусь, пусть сюда его перевезут. Что касается лекарств, с подходящим к концу сроку годности, да, согласен. Со следующим рейсом Михалыча отправляйте посылку Фиме на реализацию. И нам бы на складе стеллажи, а то на полу все». «Сейчас», — ответил я и взял рацию. «Федор». «На связи», — ответил он через несколько секунд. «У тебя есть один плотник свободный?» «Свободных нет. А что надо?» «В санчасти стеллажи сделать на складе. Очень надо». «Понял. Записал. Завтра пришлю человека». «Спасибо. Девушки оценят. Так что клизма, если что, вне очереди». «Да ну тебя, Николаевич». «Все, отбой». «И еще, Сергей Николаевич, поговорите с доктором, ну, который на Авроре. У нас тут скоро бэби-бум начнется, так что надо ему все-таки организовать прием будущих мам». «А он что, отказывается?» «Он не то чтобы отказывается, просто у вас то экспедиции, то еще что-то, а Иван Иванович его в экипаж включил на постоянной основе. И как теперь быть?» «Ясно. Ну, на время, пока Аврора не в походе, я обещаю, доктор будет у вас». Пообщался с медициной, пошел в форт, где до обеда занимался обустройством своего рабочего места. Расположился в здании комендатуры, через стенку от комнаты совещаний. Это была небольшая комната с одним узким окном, стол, пара лавок и еще небольшую полочку сколотил. «350-й день. Остров Сахарный». Предыдущие дни прошли относительно спокойно и размеренно. С утра до обеда занимался орг-вопросами, а после обеда хозяйничал дома. Ковырялся в огороде, навел, наконец, порядок в мастерской. Под чутким руководством китайца Вани выложил дома новую печь. Замуровал вкладку бак от вагонного кипятильника. Теперь будет горячая вода. Старый очаг уже не выдерживал никакой критики. Да и элементарно был уже пожароопасным. Поговорили с Макарычем, перебирали анкеты новеньких. Троих сразу мобилизовали в форт. И двух – морское управление под начало Иваныча. Строительное управление тоже пополнилось, целых два инженера, и просто двое парней изъявили желание поработать в строительной сфере. На работу в санчасть пришла работать женщина, в прошлой жизни педиатр, но и в этой тоже будет таковой. Детей много, и, надеюсь, будет еще больше. А дети – это наше будущее, как говорится. Ну и так, распределили народ согласно их предпочтениям. И, не буду греха таить, по производственной необходимости. Вчера в кабинет пришел Макс и с грохотом сложил на стол пару ПБ, вал, СВДК и два цинка. Мол, забирай, что глянется. А на что оно мне? Я не спец, так что можешь уносить обратно. Выбери тех, кому это можно доверить. Ну и натаскай группу, человека 4, чтобы они сами на себя в зеркало смотреть боялись. Николаевич, ну хотя бы ПБ возьми, в экспедициях может пригодиться. Я все оружие Алексея себе оставил, как память. Там ПБ есть, если только... Я вытащил магазин у одного из пистолетов. Возьму запасным. Патронов 9 мм, лучше выпиши мне 100. Хорошо? Вы с Иванычем определились по вооружению флота? Да? Он полез в планшет и, вытащив ежедневник, перелистнул пару исписанных страниц. Ага, вот. Значит так, по вооружению имеем следующее. «Аврора» 12 СКС, ПК, 3 гранника в корабельной оружейке. На корме стационарно установили «Василек» и накрыли брезентом. Пришлось повозиться и делать что-то вроде ящика с песком. Ну, чтобы он при выстреле не долбил по палубе. Иваныч настоял. На открытом мостике утес с ПНВ. Удобно для ночных наблюдений. Ну и КПВ на носу. «Мандарин», ПКМ и 3 калаша в пирамиде. «Пожарник». Трофейный утес на него поставили и в оружейке ПК, и 3 автомата. МРС. Передали с вахтой 2-й трофейный утес и еще 3 автомата. Танковоз, ПК и все. На Монахе просто станок ПК стационарно поставили. Так, на всякий случай. Баржи все пустые, мотоботы и шлюпки тоже. Понятно. Ну, нормально вроде вооружили. Я тоже так считаю. Максим вообще со всей ответственностью подошел к исполнению своих обязанностей, провел учет вооружения и боеприпасов, начал проводить обязательные теоретические и практические занятия. Очень ценя оказанное доверие, он старался, чтобы все было на таком же уровне, как планировал Алексей, а планов у него было много. Сегодня уже 9 дней, как с нами нет Алексея. Я, Иваныч, Василий и Саша пришли на поминальный ужин к матери Алексея, которая вместе с сестрой и ее детьми жила на хуторе. Тихо посидели, поговорили. Мать рассказывала нам про его детство, каким он был хулиганом и забиякой, пока не отслужил в армии и не поступил в училище. Рассказывала об их семье, спокойно так, периодически то улыбаясь, то утирая наворачивающиеся слезы. Сильная женщина и настоящая солдатская мать и офицерская жена, изъездившая полстраны по гарнизонам и общагам. Расходились мы уже в темноте, и природа, словно тоже оплакивая Алексея, начала поливать нас моросящим теплым дождем, который закончился только к утру.